Глава 11. Волопас сопровождали гончий пес и возничий. Мы ждали лишь известий от Аллана, что атака всем флотом начата. Аллан сообщил, что и новая попытка прорваться развивается неудачно. Неевклидова улитка выворачивала назад один за другим все звездолеты. «Пора», — передал я на мои три корабля, и мы ринулись вперед. Мы сидели втроем — Осима, Ромеро и я. Осима командовал, мы с Ромеро наблюдали. На оси полета сверкала оранжевая, в умножителе был виден и шарик ее планеты. Если там обитали враги, они должны были принять какие-то защитные меры, пусть неэффективные, но немедленные. Мы летели, все убыстряя ход. Противодействия не было. Ничто не показывало, что нас раскрыли. Три звездолета вторгались в скопление, как в открытые ворота. «Слишком хорошо, чтобы было хорошо», — прервал молчание Ромеро. «Оранжевое как бы распахивает нам объятия. Если бы у меня была хоть капля суеверия наших добрых предков, я бы добавил к этому, что она коварно улыбается». Мы продолжали лететь в ненарушенном просторе. Среди прочих вариантов мы рассматривали и тот, что разрушители будут нас заманивать, — высказался Осима. «Не кажется ли вам, адмирал, что осуществляется именно этот вариант?» Аллан передал в это время, что оранжевое действует очень энергично. Лишь на направлении прорыва не было признаков активности. Вариант, что нас заманивают, делался достоверным. Но я не мог в это поверить. Нужно было обладать мощью, несравненно превосходящей нашу, смелостью, граничащей с безрассудством, чтоб без сопротивления пропустить в свои тайники три звездолета после того, что наделал у них один пожиратель пространства. «Разрушители захвачены врасплох», — сказал я Осиме. «Мы пронеслись мимо окраинных одиноких звезд. Уже не только впереди, но и по бокам густо засверкали светила. Мы, наконец, были внутри Персея. Корабли Леонида спешили в район прорыва. Они приближались, количество их умножалось, а в пространстве по-прежнему не появлялось возмущений. Кажется, растерявшийся противник упускает последний шанс на действенное сопротивление», — оценил положение Ромеро, и мы с ним согласились. «Я с торжеством, Осима с удивлением». Усталый, я задремал в кресле и увидел бредовый сон, первый из серии удивительных снов, так часто посещавших меня впоследствии. Я был в огромном зале, темный купол блистал звездами, но то был экран, а не небо, и я хорошо знал, что вижу проекцию наружных звезд на потолке, а не сами звезды. Я то шел, то бежал вдоль стены по окружностям, радиусы окружностей уменьшались, меня по спирали выносило в центр зала. Я туда не хотел, там реял меж полом и потолком полупрозрачный шар, я почему-то боялся этого шара, а меня неотвратимо толкало к нему. В тоске, молчаливо поднимая руки, я вглядывался в потолок, чтоб только не смотреть на страшный шар. А на потолке среди ярких, естественных звезд беспокойно сновали звезды еще ярче, искусственные. Я знал, что это не звезды, а наши эскадры. Аллан упрямо штурмовал скопление, а его также упрямо вышвыривало назад. «Кажется, я попал во сне в наблюдательную рубку врагов», — сообщил я, пробудившись, Осиме и Ромеро. «Вам, историографу экспедиции, нужно бы заинтересоваться дурацкими видениями, которые появляются временами в мозгу». «Действительность фантастичнее бреда, адмирал», — мрачно отозвался Осима. «Послушайте депешу Аллана». Корабли Леонида, следовавшие по проложенному нами пути, натолкнулись на неевклидову метрику и возвращались обратно. Ворота, пропустившие три звездолета, захлопнулись для остальных. «Посмотрите теперь на экран, дорогой друг», — проговорил Ромеро. Я глядел на экран со стесненным сердцем. Несколько минут назад, во сне, я видел примерно такую же картину. Множество подвижных светил среди неподвижных. Но в видении подвижные огни были дружественны, наши собственные корабли. Здесь же это были крейсеры врага, сферой окружавшие нас. «Около 200 кораблей против 3», — сказал Осима. «Боятся они нас основательно, адмирал. И мы докажем им еще раз, что нас надо бояться. Приготовьте корабли к бою, Осима». Мы понеслись навстречу эскадрам противника.